Ransford обрел дар речи. «Галахад, начал он, не знаю, как тебе и сказать. Во-первых, лорд Эмсворт повис на перильцах, как мокрый носок. Этот Парслоу — истинный мерзавец. Ничего нового, и что же? Не перебивай. Ты говори, в чем дело. Значит так, ты пошел к безнравственному баронету. Входишь в замок, он сидит босой. Холодно на него взглянув, ты сухо спросил, чем обязан чести, а он, шевеля пальцами ног, ответил, чему ты обязан? Что он ответил?» Лорд Эмсворт немного успокоился, словно черпал силы и созерцания весомой красоты. «Галахад, — спросил он, — у тебя бывают предчувствия? Не юли, Кларенс?» «Я не юлю, я рассказываю. Когда я вошел, мне что-то подсказало. Он принес дурную весть. Он был какой-то зловещий. Знаешь, я не ошибся. Он говорит, добрый день, Эмсворт, а сам вынимает из кармана фотографию. Чью?» Бросив для подкрепления сил еще один взгляд на императрицу, подступившую к 54-тысячной калории, лорд Эмсворт проговорил, понизив голос. «Огромный свиньи, Галахад! Еще говорит, прошу, победительница будущей выставки!» Прямо так и сказал. Галли его не понял. Ему показалось, что старший брат говорит загадками. «Это была фотография красы Матчингема», — уточнил он. «Нет, нет, нет, что ты, что ты! Она в два раза больше. Новая, только что привез из Кента. Зовут королева Галахад». Голос девятого графа задрожал от страданий. «Императрице будет очень трудно победить». «Неужели та свинья толще?» Удивился Галли, бросая искоса взгляд на свинью у свиней. Лорд Эмсворт был неприятно поражен. «Я бы не сказал. Нет-нет, не сказал бы, но разница в каких-то унциях. Соревноваться теперь труднее». Галли присвистнул. Кроме любви к брату, в дело входили и финансовые соображения, как и бич он поставил на императрицу. «Вот почему Бинстед ходил такой гордый. А можно прикупать свиней? Я думал отрастить своих собственных, какие есть. Неписанный закон всегда был, а правила нет. Никому и в голову не приходила такая низость, прямо поразительно». «Чудовищно», — согласился Галли. «А ужаснее всего, что ее готовит к борьбе эта Моника». Галли стал суровым. Увидев его, продавец заливных угрей бежал бы со всеми угрями, словно от грозы. «Долой Монику!» — сказал он. Лорд Эмсворт заморгал. «Конни! Долой Конни! Нам не до ее прихти! С ней управлюсь я! Кроме того, я предупрежу Парслу, что мы таких штук не потерпим. Не забывай, Кларенс, на этом не остановится. Если его не предупредить, он не оставит камня на камне, так чтобы унизить императрицу. Господи, да, но ты не волнуйся. Я владею ситуацией. Главное — вдохнуть страх Божий в Конни. Где она? Отравляет нервы чаем? Ничего, я с ней поговорю, как строгий дядюшка. Галахад, — сказал лорд Эмсворт, глубоко вздохнув, — ты мне очень помогаешь. Стараюсь, Кларенс, стараюсь, — откликнулся Галли, устроил покрепче монокль, дыша решительностью, направился к замку. Лорд Эмсворт восторженно глядел ему вслед, не понимая, как может так держаться человек, который сейчас увидит Конни. Что ж, Галахад — это Галахад. Глава вторая. А в замке, кое-как обувшись, сэр Грегори стоял у окна и глядел в парк. «Если вам нравятся тонкие и извилистые баронеты, вы не оцените сэра Грегори. Это был высокий и толстый человек за 40, похожий на тех вельмож, которые так расцвели во времена принца-регента 1811-1820 годы. Как и Битш, он утратил стройность, но вы могли бы сделать из него не двух вполне солидных дворецких, а двух солидных аристократов. Утратил же он ее потому, что получил наследство — и замок, которых у него не было в те дни, когда он слонялся по Лондону без гроша в кармане. Если вы